слышал мои маты, как ты бьешь посуду. Чувства ранены на вылет, и доктора не спасут их. Осточертело все, и ты, и эта квартира. Напряжения больше нет, замкнула, загородила. Дневная доза никотина и горячий чай. Кино закончилось навсегда, выключай. Оставь мне ключи, знаешь где? И хватит курить, как больной. Твой запах давно перестал цеплять. Ты выкинь цветы, я не стану брать. И к черту мечты, два кольца и пара минут до конца. Выходит, любили друг друга зря, и мне позвонят мне твои друзья. Разум просит уйти без слов, сердце скандала. Тебе был нужен идеал, но я, увы, не стал им. Ужины без меня, я и так по горло сыт. Точек соприкосновения поубавилось в разы. Ты мне сейчас втираешь что-то про любовь, наверное. Но я сквозь твою речь вникаю в новости на первом. Я наше будущее видел совсем не таким. Ключи в моих руках, но счастье сменило замки. Оставь мне ключи, знаешь где? И хватит курить, как больной. Твой запах давно перестал цеплять. Ты выкинь цветы, я не стану брать. И к черту мечты, два кольца и пара минут до конца. Выходит, любили друг друга зря, и не позвонят мне твои друзья. Остался на столе твой недопитый чай. Я еще долго за тобой буду скучать. И по привычке твои губы искать с утра. Но никогда не вернусь к тебе, никогда. Остался на столе мой недопитый чай. Я еще долго по тебе буду скучать. И по привычке твои губы искать с утра. Но никогда тебя обратно не приму, никогда. Оставь мне ключи, знаешь где? И хватит курить, как больной. Твой запах давно перестал цеплять. Ты выкинь цветы, я не стану брать. И к черту мечты, два кольца и пара минут до конца. Выходит, любили друг друга зря, и не позвонят мне твои друзья. Оставь мне ключи, знаешь где? И хватит курить, как больной. Твой запах давно перестал цеплять. Ты выкинь цветы, я не стану брать. И к черту мечты, два кольца и пара минут до конца. Выходит, любили друг друга зря, и не позвонят мне твои друзья.